Глава 13. Поимка мулата. Охотники разделились. Старый Лейвли и Кук с собакой шли по одному берегу реки, Джеймс и Сандерс по другому. Красавчик бежал уныло, вяло обнюхивая землю. «Что-то мало толку от нашего красавчика», — заметил Сандерс. «Погодите, вот нападет на след, сразу преобразится». «Вы полагаете?» — заметил Джеймс. «Право, городские джентльмены так теряются среди природы, как и лесные джентльмены в городах», — заметил Сандерс с усмешкой. Джеймс невольно покраснел. Он тут же ободрился и указал своему спутнику на кучу камней, лежавших на дороге. «Как вы полагаете, что это?» — спросил он. «Где? Ах, это... Ну, ничего особенного не вижу. А я вам скажу, что здесь пробежал олень с четверть часа тому назад». «Почему вы так решили?» «А потому что один камень сбит с места. Своей мокрой стороной он теперь повернут вверх. А то, что это был олень, можно утверждать по следам копыт на земле». «Ну что это? Что еще?» — спросил Сандерс. «Идите сюда!» — крикнул Джеймс отцу и Вильяму, не обращая внимания на вопрос своего спутника. «Я кое-что нашел. Старики его зять отыскали брод и перебрались на другой берег». Джеймс поджидал их в нетерпении и сразу спросил: «Когда у нас последний раз шел дождь?» «Ну, 3 дня вечером», — ответил старик Лейвли. «Сколько камень мог оставаться мокрым с того времени?» — спросил Джеймс, указывая на влажную поверхность прибрежного валуна. «И вот давно должен был высушить ветер». «Разумеется», — сказал Лейвли. «Возможно, мы напали на след». «Да, без сомнения», — воскликнул Уильям, повеселев. «Вор вылез здесь из воды и замочил камень. Сюда, красавчик, докажи нам свою прыть». Собака обнюхала место, не выказывая вначале особого оживления, но вскоре она выпрямила уши, пристально взглянула на своего хозяина, замахала хвостом и завыла. «Чует волка», — сказал с неудовольствием Джеймс. «Волка или негра», — ответил Уильям. «У красавчика на них одинаковая реакция, одинаковая». Он протрубил в рог, и по этому условному сигналу им с фермы быстро привели лошадей. Лишь только красавчик увидел, что к погоне все готово, он глухо пролаял и помчался вперед, не поднимая морды от земли. Лес был редок, и лошади могли следовать за собакой. Вначале она взбежала на песчаную возвышенность, затем стала спускаться по оврагу, который тянулся к Миссисипи. Скоро охотники, от внимания которых ничего не ускользало, заметили отпечатки человеческих ног на болотистой почве. Вдруг красавчик остановился, поджидая всадников. Подскакав ближе, Вильям увидел явные следы привала. Земля была истоптана и покрыта еще тлеющими углями и золой. «Ну, — сказал Уильям спутникам, — этот малый позавтракал лучше нас. Но почему мы не слышали выстрела, которым он подбил птицу? Он успел уйти слишком далеко от нас», — заметил Джеймс. «Но зато потерял много времени из-за любви к чревоугодию». «Ну, позвольте еще одно открытие. Негодяев было двое. На земле отпечатки обыкновенных башмаков и другой обуви, более легкой, смотрите. Края следов закруглены, как бывает у мокасин. Башмаки с высокими каблуками. Вперед! Мы скоро нагоним беглецов». И они поскакали во весь опор. Красавчик несся рядом. Наконец Уильям крикнул: «Вы видите их? Вон они бегут. Вперед! Надо взять их живьем». Каттон и Дэн не замечали преследователей до тех пор, пока за поворотом был скрыт овраг. Но вдруг мулат остановился и испуганно произнес: «Ты слышишь, Каттон? Что такое? Конский топот? Вздор!» «Тебе послышалось, трус», — возразил Каттон, однако заметно побледнев. «С какой стороны слышится?» Мулат припал ухом к земле, но тотчас вскочил, лепеча с ужасом: «Бежим скорее!» и бросился со всех ног вперед. Каттон уже сам отчетливо слышал лошадиный топот и бежал вслед за товарищем. В то же время он понимал, что единственным средством к спасению было заставить преследователей разделиться, сбить их с толку. Он, конечно, заботился только о собственном спасении, предоставив Мулата его собственной участи. И в минуту, когда Дэн опередил его на несколько шагов, он резко свернул с пути и прыгнул с крутого обрыва прямо в густой кустарник. Может быть, таким образом ему и удалось бы спастись, ведь всадники не могли последовать за ним. Но Уильям мигом узнал свой карабин в руках человека, прыгнувшего с обрыва. Молодому фермеру хорошо были известны окольные тропы, и он повернул свою лошадь назад, чтобы спуститься и перерезать путь беглецу. Сандерс, которого больше заинтересовал белый похититель, тоже повернул вслед за Уильямом. Путь, который выбрал для бегства Каттон, был малопригоден для наездников, но Уильям знал более короткую дорогу. Сандерс не был таким лихим наездником, но он был вынужден довериться своему коню, который рвался вперед. Уильям уже нагонял беглеца. Красавчик почти хватал его за ноги, но вдруг Каттон остановился и выстрелил в преследователя. Он слыл метким стрелком и прицелился верно, но пот заливал глаза и мешал целиться. Пуля лишь слегка задела плечо Уильяма. Решительная минута наступила. Уильям знал, что стрелять на скаку бесполезно. Он решил свалить разбойника ударом приклада по голове и уже поднял свое оружие за ствол. Но в эту самую минуту его лошадь споткнулась, и Уильям покатился к самым ногам своего врага. Гибель молодого фермера была бы неизбежной, несмотря на то, что красавчик в ярости бросился защищать своего хозяина, но в эту минуту на месте схватки появился Сандерс, и это изменило положение дел. Каттон, конечно же, не подозревал, что Сандерс ему не враг. Повинуясь чувству самосохранения, он швырнул разряженный карабин в красавчика, схватил ружье, выпавшее из рук Уильяма, спустился в глубину оврага и побежал по болотистой равнине. К его удивлению, никто его не преследовал. Между тем Джеймс и старик Лейвли продолжали гнаться за мулатом. Поняв, что ему не уйти, вор остановился, спрятался за ствол дерева и крикнул, направив в сторону преследователей револьвер. «Прочь! Прострелю голову первому, кто подойдет!» Но охотники привыкли иметь дело с индейцами и хорошо усвоили их тактику. Они спешились и тоже спрятались за деревья. Перебегая от дерева к дереву, охотники приближались к укрытию мулата. Увидев среди листвы дуло карабина, направленное прямо ему в лоб, Дэн в ужасе бросился плашмя на землю. «Джеймс!» — крикнул старик сыну. «Я не могу достать его! Он вне поля выстрела! Не можешь ли ты попасть ему в ногу? Только осторожнее, как бы он сам тебя не подстрелил!» В это время послышался конский топот. Это приближался Сандерс, что и погубило мулата. Он сделал неосторожное движение, чтобы взглянуть на нового противника, но для Джеймса этого было достаточно. Он выстрелил, и пуля пробила ногу мулата. Сандерс ударом приклада размозжил руку, державшую пистолет, и добил бы вора, если бы не старик Лейвли. «Хватит, лежачего не бьет», — сказал он. «К тому же этот человек наш пленник». «Но его товарищ убил вашего зятя», — воскликнул Сандерс. «К счастью, только слегка ранил», — спокойно сказал Кук, подъезжая к группе. В руках он держал свой дорогой карабин. «Почему вы не выстрелили в убегавшего грабителя?» — спросил он у мнимого мистера Гэвса. «Я видел, что не могу попасть в беглеца», — отвечал тот. «К тому же я считал, что вы смертельно ранены, и поэтому вы предоставили меня моей участи», — насмешливо спросил фермер. Он рассказал обо всем, что случилось, и посоветовал прекратить охоту за белым. Красавчик был сильно ушиблен карабином, брошенным в него беглецом. Он скулил, с трудом ступал на одну ногу. Было решено перевести мулата на ферму. Он был без сознания и терял много крови. Старик Лейвли, как умел, сделал ему перевязку, но раненый не приходил в себя. Фермеры соорудили носилки из конских попон, и маленький караван отправился в обратный путь. Но здесь Джеймс объявил отцу, что не может оставить преступление белого беглеца безнаказанным. «Извини за меня, пожалуйста, перед дамами», — продолжал он, — «но я не смогу спать спокойно, когда этот негодяй разгуливает на свободе. Я продолжу погоню сейчас же». С этими словами он закинул карабин на плечо, вскочил на лошадь и помчался к месту недавней схватки Кука и Сандерса с беглецом. Охотничья сметка помогла ему. Он быстро нашел след, кое-где на траве виднелись капли крови. Стало ясно, что разбойник ранен. Потом капли крови исчезли. Видимо, беглец сделал себе перевязку. Джеймс понял, что ему потребуется вся его отвага и ловкость, чтобы обезвредить преступника.